Судороги мышц ног. Наиболее часто подвержены судорожным сокращениям две мышцы нижних конечностей – икроножная и находящаяся на внутренней поверхности стопы, мышца, отводящая большой палец. При возникновении судороги показано тормозное воздействие приемами прессации и вращения, шлифования, сменяющейся силой надавливания преимущественно на местные, а частично и на сегментарные точки. Судорога икроножной мышцы. Главные точки. 5.40 Вэйджун, 5.56 Чэндзин, 5.57 Чэншань. Кроме того, используются и точки 5.36 Чэнфу, 5.37 Иньмэнь, 5.58 Фэйян, 5.40 Цюсюй, Р3 Тайси, Р9 Джубинь, РП9 Иньлинцюань, Е36 Цзусанли, а из сегментарных 5.27 Сяочаншу или 5.28 Пан Гуаншу с обеих сторон и 5.30 Хуан Цяо на стороне судороги. Японские авторы указывают на увеличение эффективности массирования точек голени при поднятой ноге. Рекомендуется линейный массаж путем сильного надавливания в три этапа. Первый. Сначала прохождение отрезка меридиана почек от точки R1 Юнцюань до R6 Джаохай, 4-5 пассажей. Второе. Затем массирование снизу вверх вдоль другого отрезка того же меридиана от точки R4 Даджун до R9 Джубинь, захватывая и отрезок меридиана селезенки поджелудочной железы, 20 прохождений. Третье. Надавливание одним пальцем вдоль отрезка меридиана мочевого пузыря от точки 5.60 Кунь-Лунь до 5.40 Вэй-Джун, тоже 20 пассажей. Судорога мышцы, отводящей большой палец стопы, встречается тоже довольно часто. Главные точки – РП-2 Даду, РП-4 Гунь-Сунь, Р-2 Жаньгу, Р-6 Джао-Хай – могут использоваться также R1 Юнцюань, R3 Тайси, R5 Шуйцюань, F3 Тайчун, а также немеридианные точки, лежащие на подошве на уровне соединения пальцев стопы и между первой и пятой плюсневыми костями. При судороге этой мышцы также может быть использована методика линейного массажа с сильным надавливанием вдоль начального отрезка меридиана почки от точки R1 Юнцюань до R6 Джаохай, 4-5 прохождений.